«Очень лестная характеристика», — рисковато сказала Аланка. «Хотя мне доводилось слышать и более деликатные комплименты. Судя по телосложению, это властелин пустыни. Самое живучее разумное существо Оливии. Если не ошибаюсь, он является каннибалом?» «Совершенно верно», — проговорил самурай. «Но все меняется. Теперь Карс наш товарищ. Поединок с Шеком лишь подтверждает мои слова». «Не стану спорить», — сдержанно вымолвила женщина. «Но хочу заметить, что в подобном состоянии мутант не пройдет и 20 километров. Слишком велика потеря крови. Переждите в городе хотя бы пару дней». «Нельзя», — возразил Храбров. «Родман успеет выставить засады на всех основных направлениях. Время — вот главный союзник отряда. Необходимо создать значительный отрыв от преследователей. Впрочем, без твоей помощи не обойтись. Карсу нужны стимуляторы, а остальным солдатам — вода и продовольствие». Олис подозвала одного из офицеров и отдала необходимые распоряжения. Лихо козырнув, лейтенант побежал к бронетранспортерам. Ждать пришлось недолго. Через 15 минут два десантника принесли пакеты с сухим пайком, канистры с питьевой водой и медикаменты. Между тем, бандиты привели к стадиону лошадей пленников. Как и следовало ожидать, ничего кроме седел на них не оказалось. Тосконцы не собирались возвращать оружие чужакам. Император не настолько великодушен, чтобы драться на равных. Просить автоматы у аланцев было и вовсе бессмысленно. На такой шаг не решится даже Кроул, ведь ее действия будут расценены военным трибуналом как измена. Вколов властелину обезболивающий препарат, путешественники и мэнденцы начали готовиться к отъезду. Сейчас дорога каждая минута. Подтянув подпругу, Олис вскочил на коня. Аланка приблизилась к нему и положила руку на колено. Женщина с трудом сдерживала слезы. «Возьми меня с собой», — дрожащим голосом произнесла Олис. «Я устала от ожидания и бесплодных поисков. Мои силы на исходе». Русич наклонился к Аланке и тихо вымолвил. «Не сейчас. Нам предстоит нелегкий путь. Сумасшедшая безостановочная гонка до Мессини. У тебя нет навыков верховой езды. Да и не хочу я рисковать твоей жизнью. Надеюсь, мы выпутаемся из сложной ситуации. До встречи на Аскании». Ласково отодвинув Кроул в сторону, землянин ударил ногами лошадь по бокам и выкрикнул. «Вперед! К западным воротам!» Пугая прохожих и охранников, всадники устремились по узким улочкам к выезду из Ситла. Разбойники не осмелились нарушить приказ правителя и беспрепятственно выпустили пленников из города. Закинув оружие за спину, часовые с восхищением и неприязнью смотрели вслед беглецам. Сегодня им повезло, но удача так переменчива. Родман был в бешенстве. Ведь он только что помиловал 3 воинов света, 3 злейших врагов. Большей глупости не придумать. Будь проклята Аланка, именно Релаун втянула его в авантюру с поединком. Прикончил бы мерзавцев сразу и избежал бы массы проблем. Но ничего, далеко группа не уйдет. Во дворец быстрым шагом вошли Чирк и Джей. Увидев подчиненных, правитель почувствовал прилив энергии. Погоня всегда будоражит кровь, развлечение получится отменным. Император приблизился к палачу и громко сказал. «Возьмешь 20 человек и поскачешь за беглецами. Они твои. Делай с ублюдками что хочешь, но одного чужака оставь в живых». «Кого?» — уточнил мутант. «Любого». Небрежно махнул рукой Родман. Чирк тотчас исчез из зала. Давненько бандит не занимался подобной работой. Но, видимо, сегодня правитель нуждался в преданных людях. Наемники могут подвести в самый неподходящий момент. «Джей», — обратился император к разбойнику со шрамом, — «у тебя лучшая в моей армии кавалерия. Подготовь 1000 к походу. Выступаем через час. Я хочу быть уверен в успехе. Негодяев надо примерно наказать». «Но ведь мэнденцы не вооружены», — с удивлением произнес унемец. «Чирк легко с ними справится. Ты не знаешь, с кем имеешь дело. горько заметил Родман. «Выполняй приказ и не задавай лишних вопросов». Спустя 20 минут первый отряд мутантов устремился в погоню. Направление, выбранное беглецами, несколько удивило бандитов. Ведь на западе нет крупных городов, за стенами которых чужаки могли бы укрыться. Переправиться через реку группа вряд ли успеет. Запутывают следы. Чирк снисходительно усмехнулся. Его проводники видят смятую траву, даже не слезая с лошади. Нет, мерзавцам не уйти. Настал полдень. Сириус палил нещадно. Стоит ли удивляться, что здесь такая скудная и чахлая растительность? Степь расцветала лишь на 8 декад в году, пока длился сезон дождей. Затем все вокруг выгорало, и местность приобретала привычный уныло-серо-желтый вид. Не снижая темпа, отряд Декриньяна продвигался к Ситлу. До него оставалось чуть больше 50 километров, еще 3 часа отчаянной гонки. Ехавший первым Стюарт поднялся на невысокий холм и тут же натянул поводья. Остальные воины сразу последовали его примеру. Лошади встали на дыбы и, яростно хрипя, ударили копытами о землю. «Что случилось?» — взволнованно спросил Жак. Вместо ответа шотландец указал на северо-восток. Там на огромной скорости неслось по степи 9 кавалеристов. Француз поднял бинокль и посмотрел на всадников. Через пару секунд маркиз радостно воскликнул. «Это они! Я отчетливо вижу Карса, Олеся и Тина. Поспешим на перехват». «Не торопись», — остановил товарища Пол. «Что-то в их поведении меня настораживает. Зачем устраивать бешеные скачки, когда до Хостона осталось 2 дня пути?» Ответ напрашивается сам собой. Отряд преследуют бандиты. Осмотри внимательно окрестности, не угодить бы в засаду. Декриньян прислушался к совету товарища и уже через несколько секунд огорченно проговорил. «Ты оказался прав. Примерно в 2 километрах от беглецов скачет еще одна группа всадников. Расстояние между противниками очень быстро сокращается. Похоже, дела наших друзей плохи». «В таком случае мы появились вовремя», — усмехнулся Стюарт, перебрасывая со спины автомат. «Пора преподать мерзавцам урок. Давно я не ввязывался в драки. Спокойная жизнь скучна и неинтересна». Выждав, когда тосконцы поравняются с отрядом, путешественники пришпорили лошадей и начали быстро сближаться с врагами. Занятые погоней разбойники не заметили воинов. Они уже почти настигли чужаков, и некоторые мутанты вели по ним беспорядочную стрельбу. Цели пули не достигали, но в охотниках пробуждался дикий азарт хищника. Жертва напугана, и ее можно получить. Интенсивно подстегивая коней, унемийцы громко кричали и размахивали оружием. Дружный залп с фланга застал бандитов врасплох. С 200 метров земляне и оливийцы стреляли почти без промаха. В траву повалились первые убитые и раненые. У 3 лошадей подкосились ноги и образовался огромный завал. Несмотря на численное превосходство неприятеля, воины действовали решительно и смело. Огонь становился все плотнее. Тосконцы окончательно растерялись и разбежались в разные стороны. Страх был настолько велик, что мутанты не сумели даже оценить реальную силу противника. Бой длился не больше 2 минут. Подъехавшие путешественники обнаружили в траве 1,5 десятка окровавленных трупов. Рядом бродили испуганные животные, потерявшие наездников. Обнажив мечи, наемники спешились и приступили к осмотру тел. Вскоре они обнаружили 2 раненых разбойников. Оба находились в крайне тяжелом состоянии и говорили с трудом. «Матерь Божья!» — вырвалось у Сатана. «Да здесь одни мутанты! Неужели мы столкнулись с каким-то племенем?» «Вряд ли», — возразила Мэлоун. «Вглядись в их отвратительные рожи. Тут представители по меньшей мере 4 родов. Скорее всего, это просто сброд, объединившийся в банду для грабежа и убийства». «Справедливое замечание», — пробурчал огромный унемиец, пытаясь подняться. Интенсивная стрельба сразу привлекла внимание беглецов. Группа развернулась и устремилась к месту схватки. Впрочем, помощь мэнданцев не потребовалась. Спрыгнув с коней, Храбров и Аята бросились к товарищам. Встреча друзей получилась необычайно теплой, ведь путешественники не виделись больше года. «Вы как нельзя кстати», — устало вымолвил японец. «Мы спешили», — улыбнулся Пол. «Значит, принцесса все-таки добралась?» — догадался Тина. «Если ты о той грязной девчонке, которую Крис заметил у реки, а Линда привела в чувство, то да», — произнес шотландец. «Спасибо ее лошади, инстинктивно вышедшей к водопою». «А где Карс?» — взволнованно спросил Жак. «Мы знаем лишь о смерти Вацлава». «Здесь я», — послышался слабый голос. «С коня мне самостоятельно не слезть». «Он ранен», — пояснил Олис. «Но о деталях потом. Вряд ли император прекратит погоню. Родман не привык проигрывать. Надо убираться отсюда». В этот момент Русич увидел Чирка. Палач стоял на коленях и зажимал пальцами кровоточащую рану на животе. На лице мутанта была гримаса боли. Храбров толкнул самурая в бок и указал на тосконца. От неожиданности Аята вздрогнул. «Черт подери!» — воскликнул японец. «Вот так встреча! Главный палач Ситла в столь незавидном положении. Не пришло ли время поквитаться?» Бандит вскинул голову и посмотрел на врагов. По их глазам Чирк понял, рассчитывать на пощаду бессмысленно. Не спеша вытащив кинжал из-за пояса, унемеец презрительно усмехнулся и, обращаясь к Олесю, произнес. «Помнишь наш разговор у тюрьмы? Я сказал, что могу умереть с улыбкой на устах. Чирк никогда не лжет. Для него не представляет ценности ни своя, ни чужая жизнь». Сделав резкое движение, мутант вонзил клинок себе в сердце. На мгновение он замер, а затем грузно повалился на бок. «Одним мерзавцем на Тосконе стало меньше», — равнодушно вымолвил Тина. Подобрав оружие разбойников, путешественники устремились к Хостону. Длительная задержка грозила отряду новыми неприятностями. Да и действие стимуляторов не беспредельно. В любой момент Карс мог потерять сознание. Повязки на его теле насквозь промокли от крови, но менять их мутант не давал. Это заняло бы слишком много времени. Подгоняя лошадей, всадники упорно скакали на запад. Император заметно нервничал. Он постоянно кричал и подгонял людей. В столь возбужденном состоянии Джей никогда раньше не видел правителя. Нет, гнев и раздражительность – обычное проявление эмоций Родмана. Однако сейчас было что-то иное. В глазах императора отчетливо читался страх. Но почему? Неужели могущественный владыка боится горстки беглецов? Даже если чужакам удастся спастись, а бандит мало в это верил, власть правителя ничуть не пострадает. Примерно через 2 часа после выезда из Ситла наблюдатель доложил Родману о приближающихся кавалеристах. Вскоре к сотне подъехали 3 мутанта из группы Чирка. На плече одного из разбойников расплылось огромное кровавое пятно. Второй унемеец оказался ранен в ногу. Бандиты тяжело дышали и испуганно смотрели на императора. «Какого дьявола вы возвращаетесь назад?» — громко выкрикнул правитель. «Где Чирк? Где пленники?» «Чирк убит!» Низко опустив голову, ответил коренастый широкоплечий мутант. «Я сам видел, как он рухнул с коня. Мы уже почти настигли беглецов, когда нас атаковали с фланга. Это была засада. Противник расстрелял отряд из автоматов. Уцелели немногие». Джей не сомневался, что разбойники обречены. Трусости Родман еще никому не прощал. Сейчас император взмахнет рукой, и верные телохранители изрубят бедняк на куски. Воины уже обнажили мечи. Но, к удивлению сотника, вспышки гнева не последовало. Гораздо более спокойным голосом правитель спросил. «Мы сильно отстали от чужаков?» Чуть подумав, раненый в плечо бандит произнес. «Километров на 20, не больше». «Тогда вперед!» — воскликнул Родман. «Шанс догнать беглецов еще есть. Если пленники доберутся до реки, все потеряно». Сотня с места рванула в галоп, оставив изумленных мутантов посреди степи. Они только что родились во второй раз. Почему император их не убил, не понимали ни сами разбойники, ни солдаты Джея. Правитель был явно не в себе. Родман думал лишь об одном – как настигнуть чужаков. Только это имело для него значение. Преследование длилось почти двое суток. Даже ночью беглецы не делали длительных привалов. Это было слишком рискованно. Воин тьмы наверняка не оставит их в покое до самой Мессини. И путешественники не ошиблись. Император отчаянно гнал бандитов вперед. Не выдерживали лошади, не выдерживали люди, а сотня продолжала бешеную скачку. Сириус уже клонился к закату, когда один из воинов заметил на горизонте группу всадников. Настроение тосконцев сразу поднялось. Последний рывок, и с пленниками будет покончено. Между тем, вдали блеснула голубая гладь реки. До Мессини осталось всего несколько километров. Расстояние между отрядами стремительно сокращалось. К сожалению, лучи заходящего светила слепили глаза и не давали разбойникам точно прицелиться. С яростными криками унемийцы пришпорили коней. Неожиданно чужаки спешились и, отогнав лошадей в сторону, упали на землю. Дальше события развивались с невероятной быстротой. Джей увидел на реке большой корабль и предусмотрительно пригнулся к шее верного скакуна. Тут же, выкашивая в степи все живое, ударили скорострельные пушки. Стальной поток превращал людей и животных в бесформенное кровавое месиво. Сколько продолжался этот кошмар, сотник не знал. Он потерял счет времени. Его конь валялся с огромной дырой в голове, а сам бандит боялся пошевелиться. Но вот боекомплект орудий закончился, и наступила удивительная, неестественная тишина. Джей осторожно приподнялся и огляделся вокруг. Также светит Сириус, дует легкий ветерок, колышется сухая трава. На губах тосконца появилась горькая усмешка. Оказывается, солдаты Родмана были не охотниками, а дичью. Скученная группа разбойников представляла для корабельного стрелка отличную мишень. И враг не упустил своего шанса. Лишь немногим из унемийцев удалось спастись бегством. Бандиты во весь опор неслись к ситлу и возвращаться назад не собирались. Еще раз угодить в ад никому не хотелось. Негромко окликнув подчиненных, сотник неторопливо двинулся по полю. Ему то и дело приходилось перешагивать через мертвые тела людей и животных. Изредка с земли вставали уцелевшие разбойники. Испуганно озираясь, они брели к командиру. Некоторые во время обстрела получили серьезные ранения. Кому-то снаряд оторвал кисть, кому-то стопу. Вскоре возле Джея собралось человек 20. Здесь же находились и два телохранителя императора. «Черт бы побрал эту погоню!» — вымолвил один из бандитов. «Угодили в западню, как последние болваны. Взгляните на реку!» «Против подобной брони и мощи мы бессильны!» Сотник прикрыл глаза ладонью и внимательно посмотрел на судно. Настоящее совершенство. Металлические борта, полукруглые башни и направленные на степь пушки. Неизвестный враг их сейчас наверняка перезаряжает. «К нам идут чужаки!» — раздался чей-то взволнованный возглас. Рассыпавшиеся в цепь земляне и мэндонцы не спеша приближались к разбойникам. Тосконцы начали хвататься за оружие, но Джей стрелять запретил. Устраивать кровавое побоище уже не имело смысла. Путешественники остановились в 30 метрах от бандитов. Направив друг на друга автоматы, воины ждали развязки. Открывать огонь никто не решался. «Рад видеть именно тебя, Джей», — наконец произнес Храбров. «Ты умный человек, и я надеюсь, мы сумеем договориться». «Смотря о чем», — усмехнулся сотник. «Вы в ловушке», — сказал Русич. «Одно мое движение, и орудия снова ударят по степи. Поверь, наводчик не промахнется. И на милосердие не рассчитывайте». «Хорошо», — утвердительно кивнул унемиец. «Чего вы хотите?» «Родмана, живого или мертвого», — вмешался Аята. «Остальные нас не интересуют. Забирайте уцелевших лошадей и проваливайте в Ситл». «Вы ни за что не получите императора!» — вдруг закричал телохранитель правителя, выхватывая меч из ножен. «Или дорого заплатите за это!» «Подумай хорошенько, Джей», — вымолвил Олис. «Если Родман погиб, значит, его трон освободился. Кто, кроме тебя, достоин столь высокой чести? Другого шанса может и не быть. Ты знаешь, мы слово держим». «Ублюдки!» — заорал мутант и бросился на Храброва. Тосконец не успел пробежать и 5 метров, как его настигла очередь из автомата сотника. Без лишних церемоний Джей застрелил и 2-го телохранителя. Опытный воин решил не рисковать. «Я согласен», — проговорил бандит. «Хотя и не понимаю, зачем вам понадобился мертвый император? Родман тоже был одержим преследованием. Не объясните причину такой настойчивости». «Тебе лучше не знать», — заметил самурай. «Дольше проживешь». Тело правителя нашли сами разбойники. Они принесли и положили изувеченный труп перед путешественниками. В груди императора зияли 2 большие сквозные раны. Теперь сомневаться в смерти воина тьмы не приходилось. Снаряды разорвали в клочья сердце, проданное дьяволу. «Третий», — тихо сказал Тина и зашагал к кораблю. Спустя 30 минут берег опустел. Унемийцы поспешно покинули поле боя, а земляне и мендонцы поднялись на борт решительного. Останки правителя утопили в реке. «Мерзавец недостоин даже захоронения». Значительно прибавилось работы у Салан. Властелин истекал кровью и едва держался на ногах. Новый укол стимулятора позволил Карсу прийти в чувство. Лишь под утро друзья смогли достойно отметить победу. Вина наемники не жалели. Признаться честно, расставаясь год назад, воины не очень рассчитывали на успех. «Выпьем за Вацлава», — с горечью произнес японец. «Он умер достойно, с оружием в руках». «Помянем товарища». Унима стала вечным пристанищем в Оржихе. Мир его праху. Осушив стакан, Белаун повернулся к Храброву и спросил. «Куда мы теперь?» «На Асканию», — ответил Русич. «Это конечная точка нашего путешествия. Что будет дальше, боюсь даже загадывать. Но знаю точно, испытаний будет еще немало, и Вацлав не последняя жертва. Война только начинается». Вместе с первыми лучами Сириуса путешественники подняли якоря, запустили двигатели и двинулись вниз по реке. Им предстояла дальняя дорога, о предстоящих невзгодах никто старался не думать. Друзья просто радовались встрече и наслаждались жизнью.